красавица. 12 лет ей нынче. Глаза как два уголька. Подрастет, глядишь, тебе в жены отдам. Я поперхнулся хашем, а Ашот заржал так, что чуть сам миску не уронил. «Арамджан», — сказал я, вытирая рот рукавом, — «я пока женихаться не спешу, рано еще о таком. Да и, глядишь, красавица Анаит против будет», — поддержал я шуточный тон. «Она будет счастлива», — отмахнулся он. «За такого джигита, Григорий, да любая счастлива будет замуж пойти». Сурен хмыкнул, хлебая хаш, потянулся за лавашом. Арам отпил из кружки чаю и спросил. «А у тебя в станице, наверное, тоже родственников много?» Я на секунду замер. «Матушки нет», — тихо сказал я, — «и сестер нет. Варя и Оленька». Арам медленно перекрестился. Набег был летом. Непримиримые наш дом сожгли, Арам. Дед Игнат ранен был, но выходили. А маму и сестер не уберегли. Да и не только в нашей семье такое горе. Почитай, каждый третий дом в Волынской супостаты пожгли. Арам открыл рот, хотел что-то сказать, но я продолжил. А отец? Я сглотнул. Отца я на тракте похоронил. Тоже этим летом. И тут вспомнил, как недавно проезжал то место. Нашел крест, торчащий из снега. Поправил его, почистил вокруг. Постоял рядом, рассказал отцу, что произошло за полгода. Прочитал молитву и двинулся дальше. «Царствие небесное!» — наконец произнес он, крестясь. «Всем твоим погибшим родным прими искреннее соболезнование». Мы помолчали. Потом Арам будто встряхнулся. «Слушай», — сказал он, — «в Ставрополе, если помощь какая нужна будет, найдешь на базаре Армена Геворкяна, он там сбруей всякой торгует. Это мой земляк. Он или поможет меня сыскать, или сам подмагнет, чем надо, коли скажешь, что ты Арам Агукасяна друг». «Благодарю, Арам», — выдохнул я. «Коли нужда случится, спрошу». Мы еще немного посидели, поболтали о разном, и я стал собираться в путь. Поблагодарил гостеприимного армянина. Надо было успеть добраться до Старомарьевской, чтобы снова не ночевать в чистом поле. Попрощался с Арамом, пожал ему руку и двинулся дальше. Хороший он человек. Шумный, суетной, но душевный. Вроде бы второй раз сводит нас судьба, и оба раза он меня принимает как родного. Бывает, встречаются на дороге такие люди, с которыми просто легко и приятно. Вот Арам как раз из таких. Снова дорога. Снег по обочинам уже не такой, как месяц-два назад. Помаленьку отступает. И недалеко то время, когда дорога эта превратится в одно направление. В распутицу такое путешествие будет тем еще испытанием. Я поправил бурку на плечах и вспомнил, как купец нахваливал ее при покупке. «Андийская!» По крайней мере, он так сказал. Узкие плечи, колоколообразная форма. Признаться, я ни разу не пожалел, что тогда ее взял. Скорее всего, Шнайдер и Колесо уже в Ставрополе. Интересно, они ждут Сизаря или решат, что я сам к ним заявлюсь? И как там Настя? Надеюсь, эти ублюдки не посмеют поломать девушке жизнь. По уму трогать ее не должны. По крайней мере, пока не получат от меня шашку. Все эти мысли крутятся в голове каждый день, но пока я могу только строить догадки. Наконец, 22 февраля 1861 года, уже под вечер, я добрался до Ставрополя. Сначала на возвышении показалась темная полоска, по мере приближения начали вырисовываться дымки над крышами, редкие огни. Воздух был сыроватый. Днем все вокруг подтаивало, а ночью, похоже, снова подморозит. Ветер разошелся не на шутку. Я сильнее укутался в башлык, чтобы не продрогнуть. Ставрополь встречал буднично. Скрип саней, редкие голоса, фырканье лошадей, запах дыма и навоза. Я подъезжал и чувствовал облегчение от того, что, наконец, этот путь кончился. Зимнее дальнее путешествие — то еще испытание. Но вместе с облегчением пришло и другое. Понимание, что теперь придется как следует напрячься, чтобы вытащить Настю из лап этих бармалеев. В город я въехал уже в густых сумерках. Небо затянули низкие серые тучи. На улицах снег, в основном серый и черный от грязи. В стороне лаяли собаки. Две сварливые бабы орали друг на друга у ворот. Я проехал мимо, не вмешиваясь в этот бабий крик. Ставрополь готовился к ночи. В окнах становилось больше света, Где-то затворяли ставни. Мне нужен был постоялый двор, лучше на окраине. Вот его поисками я и занялся сразу. Один, стоявший прямо на въезде, я пропустил. Там, скорее всего, слишком оживленно. А дела в этом городе мне, похоже, предстоят такие, что лишнее внимание ни к чему. Плохо то, что у Шнайдера или у тех, кто за ним стоит, в городе, скорее всего, все схвачено. Если на постоялом дворе остановится приметный казачонок, слухи разойдутся в два счета. По крайней мере, я бы организовал именно так. Но другого выхода особо нет. Из знакомых здесь только Афанасьев. Не попрусь же я к нему в съемный дом на ночь глядя. К тому же не уверен, что он одобрит мои методы работы. Хотя завтра встретиться с ним постараться надо. Все же Андрей Павлович не чужой человек и с понятием. Думаю, поможет. Покачиваясь в седле звездочки, я заехал на какую-то темную улицу, совсем не освещенную. Решив, что тут уж точно не найду постоялого двора, стал разворачиваться обратно и чуть не наехал на женщину с мальчиком. Мальчишке было лет 10-12. Стоял рядом с мамкой и уставился на меня большими глазами. «Доброй ночи, сударыня!» «Прощение просим», — извинился я. «Постоялый двор ищу, да заплутал чутка. Не подскажете, где тут имеется?» «Добрый, добрый», — отозвалась она. «Где вы его сейчас найдете-то, молодой человек? На нашей стороне и нету. Это вам на другую надо. У торговой он». «Эх, не свезло», — вздохнул я. Женщина посмотрела на меня, о чем-то подумала и добавила. «А хотите, я вам угол сдам. Дом у нас небольшой, но разместимся. Вам надолго?» «Ну, даже не знаю. Неудобно как-то», — пожал я плечами. «Мне, думаю, на одну седмицу примерно, а там до дому двину». «На седмицу?» — женщина вздохнула, будто что-то прикинула в уме. «Ну и ладно. Угол найдем, если вы, мил человек, непривередливый. Живем по-простому, небогато. Много не попрошу». Она посмотрела на меня в ожидании. В голосе и взгляде читалась надежда. Видно, с деньгами туго. Вот и решила она немного поправить хозяйство. А для меня, признаться, этот вариант и правда был лучше любого постоялого двора. Позволит раствориться в городе, насколько вообще это возможно. Мальчишка молчал, глядел из-под лобья. «Добрый хозяйка», — улыбнулся я. «Мне бы переночевать, а дел завтра по горло», — сказал я, слезая с коня. Пятую точку за день я отсидел знатно. Да и ехать до их дома в седле, пока мать с ребенком месяц снежную кашу по дороге, показалось не по-людски. Она чуть приблизилась, понизила голос. «Я Дарья Ефимовна, вдова солдатская. Муж мой с Крымской войны не воротился. Быстро, привычно перекрестилась. А это Федя, сынок мой». Федя дернул плечом. «Григорий Прохоров», — представился я. «Из станицы Волынская, что за Пятигорском?» «Ой, да ты издалека, мил человек!» «Звездочку мою будет куда пристроить?» — спросил я, погладив лошадь. Она кивнула в темноту. «У меня дворик малый, но сарайчик есть. Разместим твою лошадку. Только соседи злые, так что не балуй, а то начнут языком чесать, потом беды не оберешься». «Добре, веди, Дарья Ефимовна», — сказал я. «Пошли, Григорий». Дом у нее оказался совсем рядом. Дошли минут за 10. В потемках толком не разглядишь, но я приметил низкий забор, дровяной сарай и сам домик. Небольшой, саманный, побеленный, с темными окнами, сейчас прикрытыми ставнями. Дарья Ефимовна показала, как завести звездочку. В сарае и вправду места хватало только для нее. Но если снова повалит снег, лошадь будет под крышей, и то хлеб. Я обиходил звездочку, насыпал овса, накинул попону. Она фыркнула, ткнулась мне в рукав. «Дошли, девка», — шепнул я. «Ты молодчина. Люба прокатила меня вдаль такую». Федя метнулся, открыл дверь, пропустил мать в сени и вернулся ко мне. Стоял рядом, внимательно глядя на все мои действия. «Добрый Федор, я управился. Веди в дом». «Ну, пойдемте». Мальчишка развернулся к хате. В доме было бедно, но чисто. Я вошел с керосиновой лампой, которую зажег еще в сарае. Без нее нормально обиходить лошадь не вышло бы. Повернувшись к красному углу с иконами и лампадкой, я перекрестился. На небольшом столе стояла какая-то масляная лампа с почерневшим от копоти стеклом. с моей керосинкой стало куда светлее. Федя заулыбался и попросил ее показать поближе. Я разглядел беленую печь, деревянный пол, тщательно выскобленный, пахло теплым дымом, луком и каким-то варевом. Я понемногу отогревался после дневного перехода. «Спать, Григорий, будешь вон там», — Дарья Ефимовна отдернула занавеску. «Топчан старый, не обессудь. Зато тут и окошко свое во двор выходит». Я отметил это как плюс, на случай, если придется незаметно уходить. Правда, шумом хозяев разбудить можно, так что надо будет все взвесить. «Добре, Дарья Ефимовна, сколько за постой за седмицу возьмешь?» — спросил я. Она немного помялась, прикидывая цену. «Да по 5 копеек за ночь», — выговорила наконец. «Коли на седмицу, то...» «Добре», — перебил я и достал серебряную монету. «Вот рубль за постой. Ну и к столу что прикупить?» Она ахнула, будто я ей золотой червонец сунул. «Да ты что ж, господи!» «Бери, Дарья Ефимовна», — сказал я, — «не отказывайся». Она взяла монету, спрятала в узелок и кивнула. «Благодарствую», — слегка склонила голову. «Садись за стол. Я сейчас повечерить чего соображу». Федя все это время молчал, но теперь подошел ближе, разглядывая мой кинжал на поясе. Рука его непроизвольно потянулась. «Не трогай», — сказал я спокойно. «Коли поглядеть хочется, спроси сначала. А вот так никогда к оружию не тянись, Федя. Добром такое любопытство не кончается». Он сразу отдернул руку и покраснел. Дарья Ефимовна поставила на стол чугунок и 3 миски. Еда простая. Картошка, тушеная капуста, кусок черного хлеба. Я глянул на чугунок и невольно сглотнул. После долгой дороги даже такая простая еда казалась царской. Она разложила по мискам капусту, сверху выложила по 2 картофелины, хлеб разделила на 3 части, себе отодвинула самую маленькую. «Ешь!» — строго сказала она сыну. «Не зыркай по сторонам!» Федя кивнул, но глаза все равно бегали. То на мой пояс, то на лампу. Я подошел к переметной суме, достал из хранилища узелок и сделал вид, что вынимаю его оттуда. Развернул, и на столе добавился кусок копченого мяса, что Арам мне в дорогу всучил. Кружок сыра оттуда же, сухари, мешочек с сушеными яблоками и орехами. У Феди рот приоткрылся. «Вот это да!» — выдохнул он. «Тише ты!» — оборвала его Дарья Ефимовна и сама чуть покраснела. «Не позорься перед гостем!» «Да что тут позориться?» — сказал я и подвинул к мальчишке яблоки. «Кушай, Федя, не стесняйся!» Я нарезал мясо и сыр, и мы принялись ужинать. «Вкусно?» — спросил я у мальчишки, который с большим удовольствием жевал копченое мясо. «Угу, очень!» — ответил он с улыбкой. Дарья Ефимовна ела не спеша. Я уже понял, что живут они почти впроголодь, и мясо на столе бывает нечасто. «Благодарствую тебя, Григорий», — сказала она, когда миски опустили. «За угощение». «Это тебе спасибо, Дарья Ефимовна. Очень выручила. А то, глядишь, где бы я в такую темень постой нашел. Да и не люблю я постоялые дворы, признаться. Мне вот так». Я обвел взглядом скромное убранство. «Лучше». «Спаси, Христос, Григорий», — кивнула она и перекрестилась. Я поднялся, задвинул лавку и вышел во двор, подсвечивая тропку керосинкой. Проверил звездочку, потрепал по шее, подсыпал овса, поправил попону. «Отдыхай», — сказал тихо. Вернулся в дом. Дарья Ефимовна уже убрала со стола. Федя зевал, но все равно ждал меня, будто боялся пропустить что-то важное. «Давай спать, Федор», — сказал я ему. «Утро вечера мудренее». Он посмотрел на меня серьезно, будто хотел что-то спросить, но передумал. Затем быстро кивнул. Дарья Ефимовна тоже будто собиралась о чем-то спросить, но сдержалась. Лежал я на топчине под буркой, и потихоньку напряжение от дороги отпускало. Длинный путь из Пятигорска позади. Спасибо тебе, Господи. Но полностью расслабиться не выйдет. Теперь начинается самое сложное. Уже завтра надо будет начать поиски Насти, постараться встретиться со штабс-капитаном Афанасьевым, если он сейчас в городе, а дальше как карта ляжет. Главное — голову держать на плечах и не вляпаться куда еще шибче. Я нащупал рукоять револьвера под соломенным матрасом. В доме было тихо. Дарья Ефимовна с Федей давно улеглись. Даже дыхание не слышно. Я уже почти провалился в сон, когда снаружи, во дворе, уловил, как звездочка коротко фыркнула. Прислушавшись, различил характерный шорох и звук приближающихся к дому шагов. Наст не позволил ночным гостям подойти беззвучно. Глава четвертая. Скоро за ним придут. «Дарья!» — раздался за дверью мужской бас, по ощущениям не вполне трезвого человека. В дверь сразу забарабанили. «Открывай, кому сказано! Долго мне мерзнуть здесь, а!» Дарья Ефимовна зашуршала в своем углу и вскочила. Я уже был на ногах, натягивая штаны. Федя приподнялся на локтях, глаза округлил. Я вбил ноги в сапоги и глянул на хозяйку. «Тихо!» — шепнула Дарья, губы у нее дрожали. «Это Егор!» Она сглотнула испуганно. «Приказчик он в хлебной лавке служит, мужа моего знал, пока Павел жив был и близко б не посмел сюда явиться». В дверь снова ударили, сильнее. «Дарья, я ж знаю, ты дома, открывай!» «Я ему должна!» Дарья покраснела даже в полумраке. «Полтора рубля. Он мукой выручал, да деньгами разок подмагнул. А теперь как напьется, лезет. Говорит, отдашь не деньгами, так...» Она не договорила, опустив глаза. И еще бахвалится. Мол, городовой ему свояком приходится, что и пикнуть не посмеешь. Я надел бешмет и черкеску, затянул ремень. «Ты, Дарья Ефимовна, дверь не открывай, обожди», — сказал я тихо. «Я сам схожу с ним погуторю, а ты вон за Федькой следи». Дарья испуганно кивнула. Я подошел к двери, отодвинул засов и приоткрыл ее ровно настолько, чтобы самому выйти. На пороге стоял здоровенный детина. Плечистый, красномордый. Шапка сбита на затылок, ворот расстегнут. От него разило хмельным и чем-то животным. «О!» — он ухмыльнулся, увидев меня. «А это кто еще? Дарья, ты че, щенка себе завела?» Я промолчал. Егор шагнул ближе и сразу потянулся рукой к двери, собираясь протиснуться внутрь, оттолкнув меня. «А ну иди-ка ты в сторону, малец!» И без раздумий широко замахнулся. Я отступил на шаг назад и влево, уходя с линии удара. Кулак просвистел мимо, я даже движение воздуха щекой почувствовал. Егор провалился вперед, корпус открылся. Я пригнулся и сходу пробил двойку. Левой в солнечное сплетение, правой коротко в печень. Егор сразу сдулся. Сначала глаза вылезли из орбит, потом он начал складываться пополам и ловить воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. «Тихо!» — сказал я ему в ухо. «Начнешь орать — будет худо». Одной рукой я удерживал его за ворот, второй достал кинжал и прижал клинок к его щеке так, чтобы кончик был у самой глазницы. «Понял ли, булочник?» Он закивал, хватая ртом воздух. «Сколько она тебе должна?» — спросил я спокойно. Егор попытался выпрямиться, но снова закашлялся. «Полтора». Выдавил он наконец, и злость в нем будто куда-то делась. «Полтора рубля. Дарья обещала». «Все», — сказал я, — «не должна более». Я вытянул из кармана полтора рубля и сунул ему в ладонь. «Вот, держи», — возвращает она тебе долг. Егор моргнул, переводя взгляд то на деньги, то на меня. «И дальше слушай внимательно». — продолжил я. Лезвие оставалось прижатым к щеке, кончик у глазницы. Одно неловкое движение, и глаза как не бывало. «Дорогу к этому дому ты, болезный, забыл. Совсем забыл. Кивни, коли понял». Егор застыл, только ноздри подергивались. Потом аккуратно помотал головой, стараясь не насадиться на клинок. «Ежели язык распускать начнешь, побежишь к свояку своему жалобу строчить, пеняй на себя». Тебя в таком случае спасет только бегство из Ставрополя, да из Кавказа вообще. Например, на Урал. Я оскалился. Любишь уральские горы, Егорка? Я забыл, все забыл. Дорогу сюда забыл, зачастил тот. Вот и добре. Ты сюда сегодня не приходил, и про дорожку эту навсегда забудь. Коли с Дарьей Ефимовной что случится, я тебе искать стану. Крепко искать. Я наклонился еще чуть ближе. «Ну а коли найду, спрошу с тебя по полной. Понял ли?» Егор закивал, как болванчик. «Понял, понял, не скажу никому». Я убрал кинжал в ножны и слегка подтолкнул его к калитке. «Иди домой, Егор», — Спать уже пора. Негоже по ночам шарохаться. Он поплелся, шатаясь, и только у ворот оглянулся. В глазах страха было куда больше, чем злости. Надеюсь, мое внушение сработало. Я подождал, пока шаги растворятся в ночи, и вернулся в дом. Дарья стояла у стены, бледная. Федя рядом сжимал в руке какую-то палку. «Все», — сказал я, — «не должна ты, Дарья Ефимовна, этому нелюдю более. И соваться больше не должен. А ежели посмеет, в Ставрополе я не в последний раз». Зевнул. «Закрывай дверь и давайте уж спать». Дарья быстро закивала. «Спаси, Христос», — прошептала она. На глазах блеснула слеза, в свете масляной лампы хорошо заметная. Я сел на край топчана и стал снимать одежду. Аккуратно сложил ее на лавку, стянул сапоги. Замахался после дороги, а тут еще эта ночная возня. Револьвер положил под изголовье и лег, стараясь ни о чем не думать. Проснулся с рассветом. В доме было тихо, только печка потрескивала, да возле нее возилась Дарья Ефимовна. Федя еще сопел носом. Я прислушался. Никаких шагов, никакого пьяного бормотания за дверью. Похоже, Егорка и правда вразумился и больше не наведывался. Одевшись по-быстрому, вышел во двор. От утреннего морозца изо рта шел пар. «Ну-ну, не фыркай мне тут!» — погладил я звездочку по шее. Подсыпал ей овса, протер сухой тряпкой спину, вернул попону на место, глянул копыта. «К ковалю надо будет сходить. Перед обратной дорогой обязательно перековать». Поставил ведро воды и чуть подсолил. Вообще старался давать соли грамм по 30-50 в день. Нужная добавка. Без нее лошадке тяжко, особенно в походе или при полевой работе. В доме Дарья Ефимовна хлопотала у печи. Федя уже тоже вскочил и крутился рядом. Лицо у хозяйки усталое, но глаза не такие испуганные, как ночью. «Доброе утро, Григорий», — сказала она тихо. «Доброе», — ответил я. «Как Федя, выспался?» «Ого», — пробормотал мальчишка, улыбнувшись. «Сколько годков тебе стукнуло?» «Дык 11 уже», — подбоченился малец. «По факту у нас разница в 2 с небольшим года, но постоянные тренировки, которыми я себя изнуряю, да хорошее питание дают о себе знать. Со стороны и вправду кажется, что я старше минимум на 4-5 лет. Ночью, ты уж прости, позор какой-то», — вздохнула Дарья, подбирая слова. «Никакой не позор», — отрезал я. «Бывает. А то, что Егор этот бедой вашей пользоваться решил, так на таких тоже управа найдется. Думаю, угомонится теперь. А коли вернется, ты ему скажи, что я его найду непременно. Он хоть и лоб здоровый, да только торгаш по натуре. Когда дело до серьезного доходит, такие на попятную всегда идут. Не воин он, Дарья». Я увидел на столе миску с остатками вчерашней капусты и хлеб. Доел, не привередничая. Запил чаем, который достал из своих запасов, и собрался по своим делам, не посвящая хозяйку в детали. Светиться мне нельзя, поэтому оделся в неприметную одежду. Натянул тот самый короткий кожушок и шапку, в которых в Пятигорске ходил. Если выпрусь на улицу в казачьей справе, да еще при оружии, срисуют меня, думается, быстро. Слишком приметно. Подростков с револьверами на поясе тут не каждый день увидишь. А тыкать каждого городового носом в бумагу от губернатора себе дороже. А если учесть, что у Шнайдера связи могут быть не только среди чиновников, но и среди всякой швали, тем паче светиться нельзя. Я вышел за калитку и почти сразу растворился на улице среди прохожих. Уже потеплело. Да так стремительно, что, похоже, скоро под ногами захлюпает, несмотря на ночные заморозки. Дым из труб тянулся низко. Пахло навозом и выпечкой из хлебной лавки, мимо которой я прошагал. Ставрополь просыпался, а я шел спокойно, особо не пялясь по сторонам. На перекрестке зевал городовой, подбоченившись, глянул на меня мельком и отвернулся. «Улица Тараевская, дом 4, приходи один». Именно этот адрес был выведен аккуратным почерком в записке и оставлен на столе в доме Пятигорска, который я навестил. Еще вчера вечером решил, что сначала схожу туда на разведку. Надо присмотреться, понять, где входы-выходы, кто на стреме стоит, если вообще стоит. Но по дороге план чуть изменился. Шнайдер с головой дружит, да и Мишка колесо не лаптем щихлебает. Сумел ведь от атамана Клюева уйти и провернуть замятню на Пятигорской ярмарке. Думается, они вполне могли просчитать мой ход, раз уж угадали с Настей. Попробую для начала с Андреем Павловичем все обсудить. Он тут поди все знает. Сколько уж службу несет. Глядишь, подскажет, как лучше все устроить. Штабс-капитан Афанасьев головой думать умел. А еще у него был неслабый ресурс, который при необходимости можно подключить. Я помнил, где он снимает дом. Тихое место на окраине. Мы туда в прошлом году с Яковом Березиным ездили. Тогда еще тепло было. Начало сентября, кажется. Сейчас тот же городской пейзаж выглядел куда мрачнее. Прошел по многолюдной улице, видать, одну из центральных. Лавки, вывески на разный лад, шум, гам. Но город не особо велик, и вскоре я уже шагал по тихой улочке среди домов попроще. Вышел к знакомому месту и замедлил шаг. Беленый одноэтажный дом стоял, как и прежде. Забор не новый, но аккуратный, починки не требует. За ним угадывался маленький садик, яблони с голыми ветками. Сбоку приткнулась конюшня. Я остановился, огляделся. Свежих следов у ворот почти не видно. Ни от саней, ни от лошадей. Постучал костяшками в калитку. Подождал. Еще раз долбанул, уже понастойчивее. За забором зашуршало, послышались шаги. Калитка приоткрылась ровно на ладонь, в щели показалось лицо. «Кто там?» — спросил женский голос. «Мне Андрей Павлович надобен», — ответил я тихо. «Я по делу». Калитка приоткрылась шире. На пороге стояла Марья, та самая, что нас в дом провожала. Лет 40, в чистом переднике, платок аккуратно повязан на голове. Она прищурилась, всмотрелась в меня, и лицо у нее дрогнуло. «Господи, казачонок!» — выдохнула она. «Ты ж Прохоров!» Я кивнул. «Он дома?» Марья вздохнула. «Нету его», — сказала она. «Уехал». «Куда уехал?» «Так в Пятигорск», — ответила Марья и чуть понизила голос. «По службе. 2 дня уж как. Разминулись вы, малеха». Я застыл, переваривая. Если 2 дня, значит, разминулись мы буквально на тракте. Но встречных путников было много, и поди знай, в каком из экипажей знакомец мой ехал. Это только случайно, как с Арамом можно пересечься на стоянке. «Сказал, когда вернется?» — спросил я. Марья качнула головой. «Сказывал ненадолго. А там кто ж его знает? Андрей Павлович на службе, а у них по-всякому повернуться может». Она помолчала и добавила. «Да и вещей с собой мало брал. Значит, надолго не планировал». Я задумался. Ни совета, ни поддержки по этой линии теперь не дождаться. А это худо, конечно. Но имеем, что имеем. Хоть плачь, хоть танцуй, хоть матерись, ничего не поменяется. «Марья», — сказал я, — «если Андрей Павлович вернется, скажите ему, что Григорий Прохоров заходил. Я, когда уезжать соберусь, тоже зайду справиться. А если дольше седмицы пробуду, то и раньше объявлюсь. Он, по всему, видать, не ранее появиться должен». «Скажу», — кивнула она. «А ты, может, хоть покормить тебя, Григорий? А то не по-людски как-то выходит, встречаю. Мне про тебя, Андрей Павлович, много сказывал». «Благодарю, Марья, я не голоден. А вот со временем и вправду беда. Жаль, что не свиделись с Андреем Павловичем, но что уж поделать», — развел я руками. «Судьба». Мы распрощались. Я развернулся и пошел в сторону интересующего меня дома, чувствуя неприятный осадок. Все-таки, когда плечо боевого товарища рядом, намного легче. Да и вообще, какая-то человеческая привязанность к Афанасьеву у меня образовалась. Просто поговорить хотелось. А теперь придется выкарабкиваться из этой истории в одиночку. По крайней мере, у меня 2 зацепки имеются. Дом на Тараевской и хозяин постоялого двора, бывший варнак Никита Шунько. На последнего вообще можно попробовать надавить как следует. Но сначала разведка. Я свернул на шумную улицу и растворился среди прохожих в своем неприметном кожушке. Сбавил шаг, будто задумавшись, и краем глаза периодически проверялся на слежку. Никого явного не замечал, но чуйка, которая меня обычно не подводит, намекала: надо быть начеку. Я остановился у забора, будто поправляя ремень. Постоял, дал пройти дородной барышне. И увидел, как в саженях в 30 дальше по улице точно так же остановился мужичок в потертой шубейке. Стоит, смотрит в сторону, взгляд вроде бы мимо меня. Случайность? Может быть. А может, это варнаки Мишки Колеса или местные, по заданию Шнайдера, успевшие где-то меня срисовать. По идее, о нашей связи с Афанасьевым им могли доложить, и те вполне в силах поставить своего человека как раз возле его дома. Я двинулся дальше, особо не ускоряясь. Теперь шел уже внимательнее. Потому как соглядатай держался на одном расстоянии, вывод напрашивался сам. Не случайность. А раз есть хвост, его надо снимать. Лучше тихо, но и по возможности узнать, кто такой умный. Я прошел еще с десяток дворов, высматривая место поглуше. Нужен закуток, где крик не услышат, а если услышат, то внимания не обратят. Мало ли кто там кому морду бьет. Наконец увидел узкий проезд между высоким забором и сараем. Снег там был вытоптан, попахивало мокрой соломой, и, похоже, прохожие туда нужду справлять ходили. Самое то. Я прошел мимо, будто не заметил. Еще шагов 20 и свернул за угол, спрятавшись за поленницу дров. Здесь уже достал свой ремингтон из хранилища. Тот самый живчик показался на повороте. Плечи сгорблены, шубейка потертая, шапка натянута на брови. Шел не торопясь, но взглядом шарил вокруг. Движения были резкие, что-то не вязались с образом забитого горожанина. Как только он сунулся в проезд, я вышел из-за угла. Левой рукой схватил его за ворот, дернул назад, а правой упер ствол в затылок. «Тссс!» — выдохнул я ему в ухо. «Дернешься, дырку в башке заработаешь. На колени. Быстро!» С этими словами я еще сильнее надавил стволом на затылок. У многих от такого вся уверенность выветривается. Он сразу начал оседать на колени. «Ты че, парень?» — забормотал он неприятным голосом. От него тянуло дешевым табаком и застарелым перегаром. «Руки на затылок, коленями подползай к стене и лицом в камень упрись», — сказал я, — «и ни звука лишнего». Он послушался. Пальцы дрожали так, что было видно даже в этом сумраке. Я на секунду прислушался. Улица в нескольких метрах жила своей жизнью. Проехали сани, где-то хлопнула дверь. «Кто таков? Кто тебя за мной ходить приставил?» — спросил я. — Никто. Я по делам, — попробовал он. Я сильнее прижал ствол. Холодный металл уперся в кость, мужик попытался вдавить лицо в кирпич и замер. — Не бреши, — спокойно сказал я. — У тебя сейчас выбор простой. Либо говоришь, либо я тебя тут остывать оставлю. Он сглотнул. — Меня шнырем калечат, — выдавил наконец. Я только гляжу. На кого глядишь? На дом штабс-капитана Афанасьева. Он зажмурился. Сказали, кто явится, пасти. Если выйдет, взять. Вот оно. Я чуть отстранил револьвер, но не убрал. Кто велел? Он помялся. Наш главный, Микола Сыч. Прошептал. «А я? Кто? Я мелочь. Сказано, делаю». Черт возьми, догадки мои подтвердились. Меня в очередной раз просчитали. Просто ждали мальца возле дома Андрея Палыча. И ждали не кого угодно, а именно меня. Вариантов тут немного. «Куда взять-то?» — спросил я. «К Никите, на двор». Заторопился он, будто надеялся, что если все выложит, я его отпущу. «На постоялый. Там скажут, что делать. А я только хвостом ходить. Честное слово». «Ты один за мной ходишь?» Он дернулся. «Нет». Выпалил. «Не один. Сзади еще дубина идет. Он здоровый. Он, если что, хомутать тебя должен. Я только глядеть поставлен. А он...» Шнырь почти захныкал. Голос сорвался. Я выругался про себя. Шайтан бы побрал этих варнаков. Думать было некогда. Я сместился чуть в сторону и ударил рукоятью револьвера по голове соглядатая. Шнырь всхлипнул и обмяк. Я подхватил его за шиворот и потащил вглубь, в тень за поленницу. Уложил на бок, проверил дыхание. Сам встал так же, как стоял, когда ждал его. В тени, сбоку. Тяжелые шаги человека, который ни от кого не прячется, а идет уверенно, услышал меньше, чем через минуту. «Шнырь!» — рявкнули снаружи. Шнырь, куда запропал? Сомнений не было, пришел подельник. Шаги приблизились, и в проеме показалась широченная спина. Это, видать, и есть силовая поддержка. Здоровенный бугай с широкими плечами, в полушубке с двумя большими заплатами, в шапке, надвинутой на лоб. Он остановился, огляделся, явно не ожидая, что шнырь исчезнет бесследно. «Шнырь, мать твою!» Пробормотал он и сделал шаг дальше. Я беззвучно выскользнул сзади и со всей силы попытался приложить его рукоятью револьвера по оголенному затылку. Пришлось почти подпрыгнуть. Очень уж высок был варнак. Видно, из-за роста удар я смазал. Он пришелся больше по его здоровой шее. Бугай взвыл и мгновенно развернулся, сразу же отмахнувшись рукой, как лопатой. Удар прилетел в грудь и плечо разом. Меня оторвало от земли и швырнуло спиной в стену. Воздух выбило из легких. Я сполз по стене вниз, пытаясь вдохнуть. Ребра заныли так, что хотелось заорать. Лишь бы не сломал ничего этот урод. Я еще только пытался продохнуть, а эта образина уже тянула ко мне свои ручища. Он шагнул ближе, заслонив свет. От него пахнуло потом. «Ну, щенок!» — прошипел он. Первой мыслью было убрать его в свой сундук и концы в воду. Потом всплыло в голове, что шнырь мне уже выдал про Никиту Шунько и постоялый двор. Именно туда они должны меня отвезти. А я и так собирался. Но коли с Аказией доставят, тоже вариант. Шашки при мне нет. Значит, сходу резать меня не станут. Нужен я им живым. Иначе зачем вообще хватать? Я зажмурился и сделал вид, что отключаюсь. Дубина присел рядом и грубо схватил меня за ворот. «Живой!» — пробасил он и ладонью хлопнул по щеке. Я приоткрыл глаза, только чуть вдохнул, чтобы он не сомневался. «Шнырь!» — гаркнул он. «Вылазь, глянь, что с ним!» Тишина. Дубина нахмурился, огляделся и сделал пару шагов вглубь проезда. Я, слегка приоткрыв глаза, видел, как он наклонился к поленнице и вытащил оттуда моего соглядатая за ногу. Шнырь застонал. «Ах ты ж!» Дубина встряхнул подельника, подняв на ноги. «Очухивайся, паскуда!» Шнырь закашлялся. «О, он меня чем-то...» «Вижу!» — рыкнул Дубина. «А пистоль-то его где?» Найти Ремингтон им так и не удалось. Он уже давно был в моем хранилище. Меня взяли под мышки и потащили из проезда. Шнырь метнулся и притащил какие-то худо сколоченные саночки, куда меня и погрузили, как дрова. Ребра соднило, но я виду не подавал. Шнырь накинул сверху старый тулуп. «Свяжи ему руки», — приказал Дубина. Тот ловко, видно, не в первый раз, крепко стянул мне кисти. «Глянь, ножа нет ли?» — сказал Дубина. «И шашка. Сыч говорил, у мальца шашка с каким-то клеймом». «Нету», — буркнул Шнырь. «Ни шашки, ни ножа». «Значит, расскажет, где схоронил», — хмыкнул Дубина. «Никита уж поспрашает». Саночки дернули, и меня поволокло по снегу. По дороге они болтали мало. Я видел, как варнаки озираются по сторонам, замедляясь, если попадались городовые. Шли в основном тихими дворами, где двое мужиков с санками особого внимания не привлекали. Наконец, санки остановились. «Приехали», — сказал Дубина. Я услышал, как открыли ворота и шаги рядом. «Никита!» — гаркнул Дубина. «Хозяин, глянь, кого тебе приволокли!» «Чего орешь, как на пожаре? Тащи сюда!» Меня потащили под руки, ноги волочились по грязному снегу. Втянули в какое-то душное помещение. Натоплено знатно, но запахи от кухни были такие, что аппетит у меня бы точно отбило, будь он. «Вот!» — Дубина бросил меня на лавку. «Возле дома Афанасьева вертелся. По описанию на того казачка походит. С пистолем был». «Был, да сплыл», — вставил Шнырь, потирая затылок. «Он меня им и приложил, гаденыш». «Молчи!» — оборвал его спокойный голос. Шаги приблизились. Я почувствовал, как надо мной склонились. Нос уловил запах табака и какого-то мыла. Неожиданно приличного для такого места. Пальцы ухватили за подбородок и повернули голову. «Глаза открой, казачонок», — тихо сказал Никита Шунько. «Не прикидывайся». Я продолжал лежать бревном. Он повертел мою голову и хмыкнул. «Ну, как хочешь. Тогда поговорим по-другому. Дубина, Шнырь, унесите его в чулан. Ноги тоже свяжите и воды рядом поставьте в бодейке. Скоро придут за ним. Ща отправлю Лысого». «А шашку с клеймом ты все равно отдашь», — добавил он, уже отходя. «Тепереча точно отдашь». А я продолжал изображать мешок с овсом, даже когда Дубина долбанул меня головой о косяк двери. Виду не подал, стерпел. Все это время в голове я прорабатывал план, который должен был привести меня к Насте. Глава 5. Уходим, не оборачиваясь. Как только дверь за Дубиной закрылась и чулан погрузился в кромешную тьму, я начал действовать. Первым делом убрал путы с рук и ног в свое хранилище. Если здесь и вправду скоро могут появиться люди Шнайдера или он сам, тянуть никак нельзя. Я замер, прижавшись спиной к стене. В чулане пахло отсыревшими досками и подгнившей картошкой. В ребрах отзывалось при каждом движении и глубоком вдохе. За дверью сперва различил два голоса. Один, похоже, принадлежал Шунько, второй — бас Дубины. Потом к ним добавился третий, шепелявый, торопливый. «Лысый, давай дуй к Сычу», — сказал Шунько. «Пусть уже Микола решает с тем дворянчиком, а то потом на нас всех собак спустит, коли я не так договорюсь об оплате этого дела». «А казачка-то?» — пробасил Дубина. «В чулане пусть посидит», — отрезал Шунько. «Пока про шашку у него не вызнали, живой нужен. Немец без шашки и платить не станет», — так Сыч говаривал. Лысый что-то буркнул в ответ, шаги прошаркали мимо чулана, хлопнула дверь. Я едва заметно выдохнул. Выходит, у них тут своя грызня. Шунько ходит под ставропольским авторитетом Сычом, а Шнайдер, как я понял, заказал им меня найти и расколоть. Я подошел к двери и слегка толкнул ее. Дубина запер снаружи. Между косяком и полотном оставалась щель, и я нашел в просвет щеколду. Это был крючок из железного прутка. Достал нож с тонким лезвием. Трофей, даже и не вспомню уже, от кого достался. Поддел крючок, осторожно скинул. Металл все же тихо звякнул. Я прислушался. Почти сразу кто-то хмыкнул, но разговор Варнаков за стеной продолжился. Аккуратно приоткрыл дверь, на удивление без скрипа. В левую руку лег мой Ремингтон, в правую — кинжал. Я шагнул в небольшой коридор. Тут было не так темно. Из-под двери в его конце тянулась полоска света. Я старался ступать так, чтобы доски не выдали меня скрипом. Теперь голосов было только два. Лысый, похоже, рванул выполнять поручение. Я прижался к косяку и аккуратно заглянул в щель. Дубина стоял ко мне спиной, чуть боком, чесал затылок. Напротив него Шунько, низкорослый, крепкий, жилистый, в чистой рубахе, с прищуром купца. В этот раз рисковать и пробовать вырубить 8-пудового дубину не стал. Я уже пробовал один раз, хорош экспериментов. Тихо отворил дверь и двумя быстрыми шагами оказался за спиной громилы. Левой рукой коснулся его плеча. Тот дернулся, но повернуться не успел, а просто исчез. Шунько уставился на место, где только что стоял его подельник. Глаза округлились, челюсть поползла вниз. Я направил на него револьвер. «На колени!» — сказал негромко, но доходчиво. «На колени, Никита! Чего вылупился?» Шунько что-то замычал, руки сами поднялись ладонями наружу. «Ты чего наделал?» — просипел он. «Где? Дубина, где?» «Там, где ему самое место», — ответил я. «В аду. Морду в пол, руки за голову, если не хочешь вслед за товарищем». Он сглотнул и медленно опустился. Колени стукнули о доски. Лицо побледнело, губы задрожали. Я надавил коленом между лопаток, револьвер упер в затылок. «Тихо себя веди. Может, и жив останешься», — — сказал я. — Заорешь или удумаешь чего? Сразу вслед за дубиной отправишься. Понял ли? Шунько торопливо закивал. — Не, не надо, паря! — зашептал он. — Я ничего. Я только двор держу. Мне сказали. Голову повело после расправы над дубиной, тошнота подкатила так, что приходилось сдерживаться, чтобы не опорожниться прямо на лежащего на полу хозяина. «Кто сказал?» — перебил я. Он дернул плечом, будто хотел показать куда-то. «Микола, Сыч!» — выдавил он. «Я под ним, а немец... Немец платить обещал за шашку!» «Где девчонка?» — спросил я просто. Шунько часто заморгал. «Какая девчонка?» «Не дуркуй, Никита!» Он дернулся под моим коленом, будто хотел вывернуться, но сразу осекся. Лицо было прижато к доскам, дышал часто и шумно. «Адрес», — сказал я. «Нужен адрес, где девчонку держат». Он замолчал. Я понял, что первый страх потихоньку отпускает, и на его место лезет привычный холодный расчет битого волка. «Я не ведаю, паря», — проблеял он. «Мне сказано было тебя держать, про шашку вызнать». «Хорош трепаться», — оборвал я. «Времени мало, а вызнать надо много». Я наклонился ниже. «Сейчас резать начну, а у тебя задание». «Какое?» — неуверенно выдавил он. «Вспоминать все и держать язык за зубами. Гляди, будет шибко больно, но как только пасть откроешь, вслед за дубиной отправишься. Понял ли, лиходей?» Он хотел что-то сказать, но я не дал. Кинжал чиркнул по уху. Даже не резанул толком. Царапина одна. Но Шунько был под впечатлением и взвизгнул, как поросенок. «Тссс!» Я сильнее прижал ствол к затылку. «Еще раз хрюкнешь, ухо долой!» Он тяжело задышал. «Говори!» — сказал я. «Адрес?» «На Тараевской». Выпалил он сразу, захлебываясь словами. «Врешь, собака!» — прижал я кинжал к уху. «Не-не, не там!» — заговорил он еще быстрее. «Там приманка, дом пустой. Там только взять тебя хотели. Ждут тама!» Я вздохнул. «Значит, правильно, что не пошел туда вслепую». «Где?» Шунько судорожно сглотнул. К полу потянулась нитка слюны. «У немца домик есть на окраине!» — затараторил он. Он там встречается, дела решает разные. Не в городе, чтоб глаз лишних не было. Законной слободкой у песчаной балки. Домик низкий, ставни зеленые, крыша из теса. Второй от края. Дальше пустырь, то ли сарай, то ли конюшня. Он на секунду запнулся, будто боялся ошибиться. И я еще раз надавил коленом между лопаток. «Туда девчонку повезли?» — спросил я. «Скорее всего, туда. Куда еще бабу девать?» — быстро сказал он. «Мне ее не показывали. Там держать могут». «Как скоро здесь Сыч появится?» Шунько замялся. «Не знаю. Может, час. Может, и раньше, ежели неподалеку окажется. Лысый к нему побежал. Потом, наверное, к немцу рванет. И как они там решат, не ведаю». «Погреб у тебя тут есть?» — спросил я. Он кивнул, не отлепляя щеки от пола. Я глянул на дверь. Сыч или Шнайдер сюда явятся не вдвоем. Наверняка притащат еще людей. Ждать встречи смысла не вижу. «Вставай, Никита!» — тихо сказал я. «И без фокусов. Покажешь, где погреб». Он медленно поднялся, держась за ушибленную спину. Ухо кровило не сильно, а глаза бегали, как у крысы, загнанной в угол. Погреб оказался тут же, в углу комнаты. Крышка прикрыта домотканым ковриком. «Открывай!» — велел я. Шунько дрожащими руками откинул коврик, потянул за кольцо. «Спускайся!» — сказал я, — на первую ступеньку. Он поставил ногу, потом вторую, осторожно, будто боялся провалиться. На первой ступени остановился. Шунько дернулся, было хотел обернуться, но я ткнул стволом в затылок, и он замер. Шагнул вплотную и одним движением перехватил ему горло. Шунько захрипел, дернулся всем телом и тут же обмяк, повалившись по ступеням вниз. — Ну что, дубина? — прошептал я. Сам спустился на первую ступеньку, присел и вывалил из хранилища тело здоровяка. Не таскать же его с собой. И так бывало забывал, каких бармалеев при себе вожу. Здоровенная туша грузно ухнула вниз, что-то глухо грохнуло, и наступила тишина. Я захлопнул крышку, вернул коврик на место. Обыскивать тела и саму эту комнату времени не было. Чуял, что тайники у Шинко наверняка имеются. Но сейчас тратить на них драгоценные минуты — роскошь. Выглянул в дверь. Похоже, этот выход вел в отдельное помещение для таких вот не особо законных дел. И сюда ни постояльцы, ни обслуга особо не совались. За стенкой слышался гул. Скорее всего, из общего зала постоялого двора. Огляделся и приметил на вешалке драную шубейку, а рядом шапку под стать. Пахло от них не ахти, но сменить внешний вид лишним не будет. Снял свой кожушок и убрал в хранилище. Натянул чужую шубейку, шапку опустил пониже на глаза. Вздохнул и отворил дверь. До ворот дошел спокойно, не торопясь. Отворил калитку, вышел на улицу. Видно было, что у Шунько тут двойная жизнь. Один заход для постояльцев, второй для нужных людей. Ну что ж, закончился его гостинично-ресторанный бизнес в собственном погребе. Тела Шунько и дубины, думаю, быстро сыщут, когда лысый приведет сыча. Но какая-то фора по времени у меня все же имелась, и я собирался воспользоваться ей по полной. Я глядел на тот самый дом на окраине, который мне описал ныне покойный Никита Шунько. В целом все сходилось. Низенький, ставни и правда зеленая, дворик тесный, за двором пустырь и тянется темная полоса балки. Если не вдаваться в мелочи, все точно, как он описал. Рукой пощупал ноющие ребра. Шайтан бы их побрал. Угораздило же дубину стаиросовую своей пудовой культяпкой махнуть. У ворот с лавки поднялся парень. Поглядывал по сторонам, переминался с ноги на ногу. То ли мерз, то ли просто сам по себе весь напружиненный. Явно на карауле стоит, значит и внутри кто-то имеется. И Настя вполне может быть там. Ждать не стал. Чуть обошел сбоку и вышел к воротам прямо и уверенно, будто не в первый раз. Толкнул створку и шагнул во двор. Парень дернулся, скользнул мне навстречу, прищурился. «Эй, ты кто таков? Чего тут трешься? Вали отсюда!» «Я от Владимира Арнольдовича Шнайдера», — спокойно сказал я. «Он меня послал кое-чего передать». Парень моргнул. «Так он только что уехал же», — выпалил тот. «Ты чего приперся, спрашиваю?» «Похоже, угадал я с легендой». «Уехал? Так это я ведаю», — кивнул я и вынул сложенную бумажку. «А это срочно. Велел передать, как только кого из своих тут увижу». Парень взял лист, глянул и сморщился. «Я ж это, читать не умею». «Да мне и не надо, чтоб ты читал», — усмехнулся я. «Я умею. Мне только чурбан нужен». «Какой еще чурбан?» — не понял он. Я все это время подходил ближе. Тот пока не дергался, стоял на месте. «Да вон хотя бы тот!» — показал я за его спину на колоду у сарайчика. Парень без задней мысли развернулся и тут же получил рукоятью револьвера по башке. Рухнул, как подкошенный, даже охнуть не успел. «Интересно, сколько еще черепов этот ствол выдержит?» — пробормотал я себе под нос, вздохнув. Прятать тушку как следует времени не было. Я стянул ему руки за спиной веревкой. Огляделся, и глаз зацепился за дерюгу на жерде, непонятно для чего вывешенную тут. Стащил ее и накрыл караульного целиком, прямо посреди тропы к домишке. Пусть полежит покуда. Дверь в дом оказалась не заперта. То ли уверились, то ли беды отсюда не ждали. Я вошел тихо. Внутри пахло дымом от печи и оружейным маслом. Похоже, тут недавно чистили стволы. Шел аккуратно, но половицы все равно поскрипывали под подошвами. Из соседней комнаты слышались голоса. «Слышь, оглобля!» — бурчал один, сиплый, неприятный. «Когда уже гольно дадут, а? Сидим тут, как псы на цепи!» «Ага!» — отозвался второй глухо. «Мишка, пока с этим казачком не разберется, спуску не даст. Все ждать велит. Меня самого уже это сиденье. О, тута! Немец тоже хорош!» Первый фыркнул. «Ходит, мордой воротит, будто мы ему грязь под сапогами. А я бы в кабак сходил. да бабу пожопастей. Эту худосочную пока не велено пользовать. Я уж справлялся у Миши. Я тоже справлялся, второй хмыкнул. Так он мне за интерес такое ухо скрутил, чуть не оторвал. Может, к Сычу пойдем? Задумчиво протянул первый. Говорят, он тут, в Ставрополе, силу немалую имеет. А Мишка чё? Ему сызного дела налаживать. Купцы поди все уже Сычу платят, а с его людьми резаться придется. Оно надо? Сизаря дождаться надо, сказал второй. У того башка варит. Глядишь, чего и удумает. А пока сидим тихо, как есть. Харчи привозят. А уж без бабы потерпеть можно. Где только Сизарь? Должен был уже до Ставрополя добраться, кажись. Да черт его знает. Он плюнул. Может, колесо нам чего не поведал. Я услышал достаточно, чтобы принять решение. Вынул из хранилища два метательных ножа и шагнул в проем. Первый сидел ко мне боком, локтями упершись в стол. Второй на лавке, спиной ко мне. В этот момент тянулся за глиняной кружкой. Нож вошел первому под лопатку. Тот дернулся. Рот его открылся, вырвался сиплый вздох. Второй вскочил, разворачиваясь, рука дернулась к лавке. Нож вошел в грудь, в область сердца. Он почти сразу повалился на спину, схватившись за рану обеими руками. «Вот и гульнули», — тихо сказал я, подходя ближе. Выдернул ножи, вытер их от тела приближенных Мишки колеса и оглядел комнату. Сделав глоток теплого чая из фляжки, чуть тряхнул головой, взял револьвер в руку и пошел проверять остальные помещения. Из этой комнаты вели две двери. Одна была заперта на крючок снаружи. Из-за нее послышался шорох, как по соломе. Я откинул крючок и отворил створку. Комнатушка оказалась маленькой, холодной, похожей на кладовку. Вдоль стены узкий топчан с матрасом, а на нем Настя. Бледная, с широко распахнутыми глазами, которые сразу стали щуриться. Отвыкла от света. Она увидела меня и на миг застыла. «Тихо!» — шепнул я, подходя. «Это я, Гриша. Я за тобой». Настя попыталась что-то сказать, губы дрогнули. «Гриша!» С легкой хрипотцой. Я присел рядом. «Цела?» — быстро спросил. «Не били?» Она качнула головой, но так, что стало ясно. Натерпелась. Я стянул с себя шубейку и накинул ее на девушку. Она обняла меня и, прижавшись крепко, всхлипнула. На какое-то время мы так и застыли на месте. «Встать можешь?» Настя кивнула, попробовала подняться и тут же поморщилась. Ноги, видно, затекли. «Потихоньку», — сказал я. «Давай помогу». Слегка растер ей икры ладонями. Она хотела было отдернуть ноги, но не успела. Я поднялся, подхватил ее под локоть и вывел в соседнюю комнату. Настя испуганно отшатнулась и вжалась в стену. На полу лежали два варнака. Под ними уже натекли лужи крови. «Не гляди», — быстро сказал я, развернув ее спиной к мертвецам. Поставил у стены лавку. Усадил ее так, чтобы они из поля зрения пропали. Достал кружку, налил горячего сладкого чая из фляжки. «Держи», — сунул ей в ладони. «Испей, согрейся. Скоро уходим отсюда». Кружка дрожала в ее руках, но она послушно прильнула к ней губами. Я обернулся к другой двери, запертой на врезной замок. Времени почти не было, но глянуть все-таки стоило. Присел. Стал ковыряться в скважине тонким шилом. Надо будет при случае отмычки раздобыть. Минуту-другую повозился, и механизм щелкнул. Дверь подалась. Я шагнул внутрь и присвистнул. В углу стояли ящики. И немало. Я вскрыл ближайший и сразу понял, что там. Английские винтовки «Энфилд». Точно такие же, вроде Жирновский, с Волком везли горцам. Да только доставить не успели. Один неусидчивый малец из станицы Волынской помешал. Я хмыкнул, вспомнив недавние события. Быстро пересчитал. 8 ящиков. В каждом по 5 стволов. 40 винтовок. Целый арсенал. Вот тебе и Шнайдер. Вот тебе и сукин сын, историк. член этого их географического общества. Я стал убирать винтовки.